Глава 33. Роман. Роман Алексеевич, приветствую. Добрый день. Закрываю рабочую вкладку на экране ноутбука и киваю. Начнем. Кирилл Митваль, самый крутой политтехнолог всего постсоветского пространства, открывает свой нетбук и расстегивает пуговицу на деловом пиджаке. Начнем, если вы позволите. Развожу руками, показывая, что давно готов. Я изучил подробности развернутой против вас информационной войны. Кстати, есть какие-либо варианты, кому именно это нужно? У меня нет врагов. Как же так? Пожав плечами, отстукиваю пальцами марш на столе. Гомер Симпсон говорил, что у него много врагов, потому что он общительный и пьющий. Я не отличаюсь ни тем, ни другим. То есть вообще никаких идей. Кирилл озадаченно вздыхает. Крутанувшись в кресле, смотрю в окно, приоткрытое белоснежными металлическими жалюзи. За последние месяцы не было ни одного дня и ни одной ночи, чтобы я не складывал в голове этот странный и хитроумный пасьянс. Сначала я подозревал, что заказуха — дело рук Арчи и его могущественной шоблы. Но мой бывший продюсер давным-давно с головой занят развитием своих новых звездочек. Трех девчонок-подростков, недавно залетевших во все мировые чарты с тупой навязчивой песней. Артур сейчас на коне. Вряд ли он, как девчонка, лелеет прошлые обиды по поводу выбитой челюсти. С кем не бывает. Да и нет у него такого административного ресурса, как крупные федеральные СМИ. Не он это. Мелко плавает. Дальше в моих рассуждениях всегда возникает жесткий ступор. Врагов у меня и правда нет. Тем более таких могущественных. Никаких идей. Соглашаюсь. Если что-то будет, я вам сообщу. Митвальд дежурно улыбается, и его лицо снова становится озадаченным. Хорошо, Роман Алексеевич. А как относится к вашей политической карьере ваш партнер? Константин Александрович, кажется. Гафт? Удивляюсь. А какое это имеет отношение к делу? Простите, я просто уточняю. Человек такого уровня не очень любит несогласованных действий. Он мне не начальник. Мы всего лишь партнеры. Если вы полагаете, что я по каждому вопросу консультируюсь с Константином, вы ошибаетесь. Да и... Задумавшись на секунду, потираю подбородок. Да нет. Нормально он относится, даже пожелал победы на выборах. Для нашего сотрудничества мой мандат тоже будет плюсом. Вы должны это понимать, Кирилл. Или я зря поверил вашему объемному резюме? Ну что вы, Роман Алексеевич? Снова дежурная улыбка. Я никого не обвиняю. Тем более таких уважаемых бизнесменов. Тогда приступим поскорее к делу. Кидаю взгляд на циферблат на запястье. К своим хочу, пиздец. Конечно, Роман Алексеевич, объектом любой политической стратегии являются люди. Именно они будут за вас голосовать, и именно они могут дать вам старт. А что нужно людям? Что-то вроде хлеба и зрелищ. На уровне психики, конечно. Но в наше неспокойное время люди хотят стабильности и безопасности. Это то, в чем мы обязаны их убедить. Вы должны предстать перед избирателем как надежный депутат, которому можно доверять. С этой точки зрения все эти желтушные заметки, ставшие регулярными, нам мешают. Я выясню, кто за этим стоит, не переживайте. Пора бы уже. А с другой стороны, эти же статьи заставляют избирателей держать ваше имя на слуху, поэтому все не так плохо, но скорректировать предвыборную агитацию мы обязаны. Корректируйте. Соглашаюсь. Что именно нужно от меня? Во-первых, вы должны предстать перед избирателями настоящим семьянином. У вас ведь родился сын. Сделаем семейную фотосессию. Скажем, в парке Горького в выходные. Он воодушевленно жестикулирует. Вы, ваша супруга и ребенок. Одеться нужно будет в белое. Такой светлый family look. Белое — это всегда чистота помыслов. Люди вам поверят. Исключено. Наклонившись над столом, отчеканиваю. Моя семья за закрытой дверью. Хочу, чтобы вы это уяснили. Никаких фальшивых фотосессий, никаких натянутых улыбок на камеру и прочей грязи не будет. Что ж, я вас услышал. В вашем гениальном плане есть еще что-то стоящее? Непременно. Следующий пункт — образ жизни. Многие помнят вас как блогера-миллионника, который сорит деньгами направо и налево. Деньги — это всегда ненависть. И что нужно сделать? Пересесть на метро и продырявить себе носки? Усмехаюсь. Ну, зачем же так грубо? Устало потираю переносицу, а затем закрываю крышку ноутбука. Давайте так, Кирилл. Я хлебнул немало дерьма после того, как устроил из своей личной жизни фальшивый аттракцион. Повторять такое больше не планирую. Но я такой, какой есть. Роман Березовский. Давлю интонацией. Неспешно поднявшись, натягиваю пиджак, поправляю манжеты и проверяю в кармане ключи от машины. Нервы, как стальные канаты, работают на износ. Блять. Сдержаться не получается, поэтому, не подбирая слова, продолжаю. Мне похуй, что кто-то ненавидит меня за то, что у меня есть деньги. Просто деньги — это ни о чем, Кирилл. Пусть попробуют их сохранить и приумножить. Видимо, на звук моего разъяренного голоса в кабинет заваливается Ульяна. Она испуганно смотрит на Митваля, затем на меня. Давайте вы подумаете еще раз и придете ко мне с чем-то реальным, Кирилл. Например, с тем, как я могу показать огромному количеству людей, чем именно буду им полезен. У меня есть стабильно функционирующий фонд, мое детище. За последние полгода мы помогли более 2000 выпускников из детских домов. Если обсуждать цвет моих трусов кому-то интереснее, я умываю руки. Это не политика. Глядя на раскрасневшееся лицо политтехнолога, все же смягчаюсь. Я понятно объяснил. Вполне, Роман Алексеевич. Поднимаясь с места, вытирает пот со лба. Я вас услышал. Всего доброго. Жду вас с дополнениями. Митваль ретируется, а я киваю прижавшейся к двери Ульяне. Она все это время наблюдала за встречей. Ты что-то хотела, я очень тороплюсь. Если у тебя есть 5 минут... Складывает ладони в молебном жесте. «Пожалуйста, говори». Снова падаю в кресло, не обращая внимания на накрывающую голову усталость. «Я...» Теперь еще одна краснеет. «Что?» «Посоветоваться с тобой хотела». Заламывая руки, проходит к моему столу и садится на его край. «Мне просто больше не с кем». Грустно договаривает. За грудиной скребётся замёрзшее там на время чувство вины. Оттаивает и под давлением поступает в кровь. Антоха — мой личный грех и крест, который придется нести до смертного адра. В общем, мне нравится один мужчина, Ром. Я вздыхаю, чувствуя себя сейчас максимально неловко. На такие темы с личной помощницей общаться не готов, но... Это вроде как и не просто помощница. Что-то вроде хорошей знакомой. Он такой замечательный. Продолжает Ульяна мечтательно. «Взрослый, красивый, самодостаточный. Самый лучший, Ром, клянусь». «И какой совет тебе нужен?» «Как сделать так, чтобы он узнал о моих чувствах?» Жалобно спрашивает. «Может, мне пригласить его куда-нибудь? Или попросить помочь? Например, подвести меня до дома, а? Как ты считаешь?» «Нашла у кого спросить, Уль». Раздумывая, грубовато ей отвечаю. Смотрю на девчонку внимательно. Мы давно работаем вместе, и для меня она не больше, чем моя правая рука. Я впервые обращаю внимание, что за последнее время Ульяна изменилась. Постройнела, вытянулась. Стала одеваться более женственно. Может, даже поработала со стилистом, потому что ее образ, по крайней мере, сегодняшний, выше всяких похвал. Я хочу раскрыться для него. Тараторит она. Устала от неразделенной любви. Вдруг у нас что-нибудь получится? Он свободен? В разводе. Ну, смотри. На мой взгляд, в открытую девушке говорить о таких вещах лучше не стоит. Если у вас есть точки соприкосновения, найди их. Может быть, спорт, музыка, кино, не знаю. Если он не совсем идиот, то сам все поймет. А если идиот, все к лучшему, Оля. Найдешь другого. Спасибо. Светлое лицо озаряется радостью. «Я так и сделаю. Правда, спасибо, Ром». «Не за что». Буркую, теперь уж точно направляясь к выходу и выключая свет в кабинете. В коридоре уже пусто. Члены нашей партии не те, кто засиживается допоздна. «Кстати, Ром», — окликает Ульяна. «Да». Оборачиваюсь. «Может, ты подвезешь меня до метро? А то я засиделась, маршрутка уже ушла, следующая не скоро». Позвони Славе. Он сегодня занимается тем, что развозит документацию фонда по инстанциям. Сейчас уже должен освободиться. Пусть отвезет тебя домой. Спасибо тебе. Она вздыхает с искренней улыбкой и отбегает свой рабочий стол. Ладно, иди уже, ты торопишься. Хорошего вечера. По дороге домой заезжаю в детский мир. Прогуливаясь по рядам среди таких же ничего не понимающих отцов, покупаю памперсы и мелочи, о которых просила Наташа. К ним же в корзину кидаю штук 5 погремушек и долго пялюсь на крутую тачку на радиоуправлении. Черный Мерседес. Настоящая мечта. Я бы в детстве за такую душу продал, но, увы, подарить было некому. Поменяв корзину на тележку, все же аккуратно складываю в нее машину и направляюсь в отдел для девочек, где выбираю самую дорогую красивую куклу. Уверен, Гайка о такой даже не мечтала, потому что в наше время игрушки еще не были такими реалистичными и навороченными. С ума сошел. Первое, что она мне говорит, когда уставшая и бледная от недосыпа открывает дверь и видит пакеты. Саша спит. Еле укачала. Кивает в сторону спальни. Это тебе. Вручаю ей розовую коробку с куклой. Наташа смотрит на нее сначала непонимающе, потом с каким-то трепетным восторгом. Ее улыбка такая родная, что мне тоже становится тепло. Какая она красивая, Ромка. Ее голос дрожит. Спасибо. А это кому? Замечает игрушечный Мерседес. Кому-кому? Сане, конечно. Я ведь не мелкий. Скидываю туфли у порога. Но сейчас открою. Зачем это? Направляется за мной в гостиную, весело улыбается. Совсем как раньше. Конечно, чтобы проверить на брак. Со всей серьезностью отвечаю, с нетерпением убирая защитную пленку. Вот это аппарат. В магазине сказали, надо обязательно проверить. Ну-ну, Березовский. Надо так надо.